Глава 64. Восток. Все изменилось в один удар молнии. Сегодня мир и тишина, на завтра все в огне. Снежная дорога подарила им последний проблеск безопасности. Мгновение между обвалом снежной глыбы и сходом лавины. Теперь на крыльях ветра летели змеи, камни рождали чудовищ, и даже боги не могли их остановить. Учуяв запах нечистого дыма, Найматун с Фуртией отказались от дневных перелетов. Теперь они дожидались сумерек, да и потом держались под облаками, укрываясь от глаз змеев. «Они видят только при солнце», — объяснила Найматун. «Они не созданы для ночи, как мы». В одну из ночей они пролетали над горящим лесом. В его зловещем, неестественно красном зареве все представлялось чужим и незнакомым. Мастер Кипрун, глядя, как распространяется пожар, бормотал себе под нос и вертел кольцо на пальцы. Алхимик выдерживал полет, хотя заметно было, как ему не сидится на месте. Четверым всадникам было тесно в одном седле, зато они согревали друг друга. Так медленно и осторожно они продвигались на север, прижимаясь к хребту Виншан. С рассветом драканы находили для себя укрытие в горах, и люди, сбившись в кучу, старались выспаться. Думаи с Канифой вдвоем забивались под свои меха. Они слышали голоса змеев и исковерканных подземным огнем созданий, чьи кличи порой взметывали в воздух черный пепел. Однажды им больше суток нельзя было показаться из укрытия. Над горами кружила стая крылатых ящериц. Фуртия загребала когтями, скалила зубы, а Найматун лежала тихо, обвив хвостом затаившихся людей. Думаи подозревала, что не придавая они такой важности своему делу, обе бросились бы в бой насмерть. Та ночь была долгой и страшной. Они не смели ни развести костер, ни подать голос. Когда Никия в первый раз протянулась к ней, Думаи сделала вид, что не замечает. На второй раз их пальцы переплелись. «Пусть думает, что ты попалась!» Думаи не стала отнимать руку. «Пусть считает, что победила!» Когда небо очистилось, драконы взлетели, прошли над озером Холодных Зорь и внутренним портом Пианг, где прежде добывали уголь. Теперь пожар обнажил кровеносные сосуды города, и гора над ним дымилась. Видно, занялись угольные пласты. Думаи не знала, бежали люди в глубину горного края или решились искать убежище в других местах. Империя 12 озер была обширна. Не всюду поспели вестники Йекин, не всех успели предупредить. Найматун затушила еще три пожара. Впервые после вылета из столицы Думаи взмолилась, прижимая к чешуе Фуртии обнаженные ладони. «Великий Квирики, услышь, дочь радуги!» Она закрыла глаза. «Прошу тебя, защити наши земли, пусть мир станет зеркалом тишины, в которой ты пребываешь!» «Он не услышит, дитя земли», — сказала ей Фуртия. «К нему не проложено мостов». Наймутан говорила о какой-то звезде из черных вод творения. Что это значит, великое? Только падение ночи может это остановить. Большего, Думаи, от нее не добилась. Она, певица богов, знала, как загадочна природа драконов, ведь они были не от мира сего, но ей, как всякому человеку, очень хотелось их понять. Впереди уже показалась гора Вин, исток реки Дапранг, и тут Найматун свернула к невысокому отрогу горной цепи. Думаи пыталась до нее докричаться. Близился рассвет, время искать укрытие, но усталая дракана не услышала. Фуртия вслед за старшей опустилась на руины. Может быть, когда-то здесь стояла сторожевая башня? Судя по дымящимся обломкам огромных арбалетов и доспехам на погибших, застава была Лакустринской. Думаи могла бы заподозрить нападение людей, если бы не павший бог. Дракона порвали, как бумажного. Среди золы и снега серебряной фольгой блестели чешуйки. Должно быть, он пытался защитить солдат. «Таугран!» — вслух прошипела Фуртия. От ее рокота проснулся Канифа. Думаи спиной почувствовала, как он напрягся. Она сама вся окоченела, и живот у нее скрутило при виде мертвого бога. Мастер Кипрун утер нос. «Здесь была пограничная застава, выстроена, чтобы напоминать восточному Хюрану о почтении к Шимскому договору». Он бросил взгляд на конскую тушу с обугленными останками всадника. «Как видно, змеи ее обнаружили». Думаи встала на колени рядом с драконом, погладила потускневшую чешую на морде. С болью в сердце она оглянулась на север. Ветер трепал ей волосы. Далеко-далеко первые лучи рассвета блеснули на водах Дапранга. Все земли за рекой принадлежали племени Бертак. «Мои!» — позвал Канифа. Он смотрел на труп солдата, не старше 20 лет возрастом. По его щекам протянулись глубокие борозды. В кулаках юноша зажал выдранные пряди волос. На проплешинах запеклись струпья. Еще удивительнее выглядели оборванные до локтя рукава, из которых торчали голые руки. От кончиков пальцев ветвились красные полоски, тянулись к плечам. Думаи сперва приняла их за засохшую кровь, но, присмотревшись, увидела, что покраснела сама кожа. Этот цвет показался тревожным сигналом, ярко-красный, как ядовитые грибы на горе Ипьеда, убивавшие с одного прикосновения. Он пробудил в ней предчувствие опасности. Наиматон, перегнувшись через головы людей, осторожно принюхалась. «Он выгорел изнутри», — у нее вырвалось шипение. «Земной огонь пожрал плоть и бурно растекся по жилам. Теперь Думаи рассмотрела ржавчину под ногтями мертвеца». «Лицо! Он сам его разодрал!» — пробормотала она. «Матушка рассказывала, что безымянный принес в Лазию болезнь». «Я бы отошла подальше, принцесса», — подала голос Никия. Наиматон поспела первой. Подхватив Думаи с Канифой за ворот меховых плащей, она подняла их, как котят, за шкирки и переставила поближе к Фуртии. Потом снова повернулась к мертвому и дохнула на него, укрыв ледяным курганом. Думаи взобралась в седло, где ждали остальные. Когда драканы взлетели над погибшей заставой, она стала смотреть за реку, заставляя себя забыть об увиденном. Скоро Бразат, там они найдут все ответы. Она должна была в это верить. А пока она всей душой надеялась, что отец подготовит сейкинцев, очень скоро хаос доберется и до их острова. Из всех рек Востока Дапранг был самой длинной, почти без излучин и поворотов. Сверху он выглядел брошенным на землю мечом. Все рассказчики называли его «ледяной рекой», но сейчас стояла весна, и черные воды с силой пробивались из-под снегов. Чем холоднее делался воздух, тем реже драканы чуяли змеев, и теперь они снова взлетали при свете. Думаи могла рассмотреть безлюдные земли за Дапрангом. Ни огня, ни дыма, сколько видел глаз, хотя леса здесь росли густые. «В такую даль змеи не доберутся», — крикнул, перекрывая ветер, Канифа. «Наиматун верно сказала, холод их отгоняет». «Так будем надеяться, что зима не поспешит растаять», — прокричала в ответ Думаи. «Холод ненадолго их сдержит», — сказала ей Фуртия. «Истерзанная земля дышит жаром, горит в лихорадке». Казалось, прошли годы, пока они не увидели северную столицу Голюмтана. окруженный стенами город Хинитун, успевший отстроить проломленные стены. Но раньше города они увидели горы, стену мира, владык павшей ночи. Даже ее наставники не знали, кто дал хребту это имя, но теперь Думаи догадывалась, что так его назвали боги. Судя по всему, имя было древним, как сам хребет, которым оканчивались все карты Востока. Пики его устрашали. Почти все поднимались выше и мощнее горы Ипьеда, а к вершинам сходились вострия, на которых не уместилась бы и монета. Вот и Бразот. Думаи узнала его с первого взгляда. Он на две головы возвышался над другими вершинами, вонзаясь в ясное небо. «Только падение ночи это остановит». Она вцепилась в седельную луку. «Только павшая ночь». Когда две драканы взмыли над Голем-Таном, в городе басовито заревели рога. Лучники на стенах опустили оружие. Видно, принцесса Иребюл благополучно добралась до дома. 4 года здесь правили хюронцы, но город сохранил лакустринский облик, только шатры за стенами во весь голос напоминали о завоевателях. Фуртия с Найматун опустились близ высокого насеста. Эта твердыня с отлогими стенами вознеслась над пролегшей к западу расселенной. На ее крышах резвились орлы и драконы, быки и кони, а на дверях блестели солнце и луна, разделяясь пополам при открытии створок. За спиной крепости башнями стояли горы. Все вместе являло зрелище, достойное богов. С гор несло снегом, от очагов и плавилин — дымом. Думаи слезла на землю. Здесь было куда холоднее дальнего берега Дапранга и темнее. Небо даже в полдень казалось тусклым. Столько коней Думаи видела впервые в жизни. Фуртия заворчала на какую-то перепуганную кобылу. «Я, пожалуй, подожду здесь. Присмотрю, чтобы не разразилась война драконов с конями», — пошутила Никия. «А вы, как посланница своего отца, можете встретиться с грозным вождем воинов». «Какой из меня посол?» — вздохнула Думаи, стянув с седла свой дорожный мешок. «К тому же я думала очаровывать по вашей части». Никия взглянула на нее с удивлением и неприметно улыбнулась. Спустился с седла и Канифа. У ступеней высокого насеста их встретила дворцовая стража в доспехах из искусно выделанной кожи. Над шлемами колыхались султаны конского волоса. «Покажите руки!» — сурово велел стражник. «Ты ли принцесса Думаи из Сейки?» Их лица были замотаны крашеной шерстью, от подбородка до самых глаз, в которых плескалась опаска. Жители Дальнего Севера могли забыть о существовании Сейки. Тем более Думаи сомневалась, чтобы они встречались с сейкинскими купцами или слышали такой выговор, как у нее. «Да, мой отец шлет свое почтение великой Найр», — сказала Думаи. «Да будет успешна ваша охота», «Долетят ваши птицы на крыльях ветра. Воины, зачем вы скрываете лица?» «Великой Найр донесли о болезни, которую несут чешуйчатые звери. Эта болезнь передается с дыханием». «Я видела тех зверей. Они жгут посевы и селения, убивают без пощады. Если стражник и изменился в лице, этого не видно было за шерстяной маской». «Принцесса Иребюл охотится на ошейнике. Вы можете присоединиться к ней». Он протянул им лоскуты зеленой шерсти. «В ее присутствии просим вас надеть это». «А что драконы?» «Могут остаться с вами», — стражник заметил алхимика. «Мастер Кипрун, великая Найр будет рада вас видеть». «Что же это всем правителям нынче охота меня повидать?» «Кого еще ждать? Бессмертную царицу?» Наткнувшись на каменные взгляды стражников, алхимик вздохнул. «Да-да, все, что под горами, великой Найр» и так далее. Карета с упряжкой снежных верблюдов донесла их до луга между горами и городом. Землю здесь скрывали густая трава и пыль. Это и был ошейник, полоса земли, защищавшая горожан от лавин и камнепадов. На ее западном краю стояли шатры. Слуги свежевали оленя, собираясь зажарить его на костре. Принцессу Иребюл они нашли поодаль от лагеря. Она оделась в отороченный овчиной зеленый плащ и заправила в сапоги широкие суконные штаны. А на бедре у нее висел колчан. Вылитая северная охотница, вплоть до фигурного крючка на поясе и бронзового орла на локте. Рослая женщина смотрела на владык павшей ночи, и перед ними делалась меньше ростом. Рассказывали, что ее соплеменники в незапамятные времена пришли из-за этих гор. «Принцесса Думаи», — заговорила Иребюл, заметив подошедших, — «я уже решила, что вы передумали». «Прошу прощения, принцесса Иребюл, нас задержали на снежной дороге». «Не нужно ничего объяснять». Она сняла с орла кожаный колпачок. «Чем дольше вы медлите, тем дольше я избавлена от двора». Птица взлетела в сторону гор. Думаи припомнилось, что завоевательный поход застал эту женщину 16-летней, а до того ее с детских лет лепила дикая степь. «Здесь вам лучше», — сказала Думаи. «Дворец — золотая клетка. Хюронцам не место за стенами. Тогда зачем было занимать город?» «По необходимости». Щеки у нее раскраснелись от ветра. «Скоро дни станут холоднее. Близится время льда и бурь, дикой зимы, глубокой и смертоносной. Такое бывало прежде. Услышав предсказания мудрых, моя мать велела нам переходить на оседлую жизнь, чтобы выстоять в морозы. Как я понимаю, северные хюронцы не поверили предсказателям, раз остались на равнине. Это им решать. Бертаки выдержат зиму. А со змеями сражаться будут?» Иребюл взглянула на нее. Над ее шерстяной маской темнели удлиненные глаза. Над головами кружил орел. «Вы видели зверя?» — сказала Иребюл. «Его не убьет ни лук, ни копье. Не нам с ними сражаться, островитянка. Пусть попробуют ваши боги. Сейчас умирает одна эпоха и рождается другая. Те, кто выживет, построят новый мир из праха старого». Орел ударил лисицу, сбил ее в снег. Принцесса Иребюл кликнула охотника. Ее голос отозвался по лугу эхом. «Что вам известно о женщине с Бразата?» — спросила Думаи. «Она действительно астроном?» «Я знаю только то, что слышала от лакустринцев. Одни называют ее духом горы, присланной богами охранять горожан. Говорят, она навевала им сны, но больше не навевает. Как видно, от нас и видения разбежались». Она улыбнулась тонкой ледяной улыбкой. «Кем бы она ни была, но в легенды попала. Что до меня, подозреваю, она давно умерла». Думаи постаралась скрыть беспокойство. Нельзя было и думать, что та, к которой они летели, уже не сможет ответить на вопросы. «Великая Найр, моя досточтимая мать, вечное солнце севера, одобрила ваше предприятие», — объявила принцесса Иребюл. «Она благословила вас на поиск в горах в обмен на знания, если вы их там обретете». Орел с окровавленными когтями опустился ей на руку, и она надела ему на голову колпачок. «Если вы вернетесь живыми, я поскочу на юг с известием для соправительницы Яккин. Я буду молиться о благополучии вашего народа, что бы его ни ожидало». Думаи хотела уже отойти, но задержалась, чтобы спросить. «Вы не знаете имени женщины с Бразата?» «Тонра!» Иребюл обернулась навстречу налетевшему ветру. «Это означает «одна». Все, что могло понадобиться в горах, было у них с собой. Но Думаи понимала, что там их встретит холод, какого она еще не испытывала. Зная ее мать, куда она собралась подняться, не нашла бы слов от гнева. «Ты вспоминаешь Унору?» Думаи покосилась на Канифу. За время пути щетина его отросла до бородки. «Я соскучилась», — кивнула она, привязывая шипы к подошвам сапог. «Сам знаешь, что бы она сказала». «Дело стоит риска». Он, встав на колени, проверил ее узлы. «Я соскучился по нашим восхождениям». «Я тоже». Думаи показала ему повязанный на запястье и стертый конец веревки. «Она всегда при мне, но для этого восхождения ее маловато будет». «Запас есть», — усмехнулся Канифа. Они оба смотрели вверх, все выше и выше. При виде устрашающей высоты владык Думаи ожидала найти в себе страх, а нашла твердую решимость. Хотя бы это дело ей по силам. «Ты знал, что Тонра — почти легенда, мастер Кипрон?» — обратилась она к алхимику, который щурился на гору из-под груды мехов. «Так думает принцесса Ирибюл». «Я знаю, что ее много лет никто не видел», — кивнул Кипрон. «Но, возможно, она существует». «А если она — просто легенда?» «Безымянный тоже был легендой, принцесса», — подала голос из-под надвинутого капюшона Никия. «Все мы когда-нибудь останемся в легендах, но мне бы хотелось, чтобы кто-то в нас верил. А вам нет?» Думаи, вопреки доводам рассудка, улыбнулась в ответ и порадовалась, что за маской никто не увидел улыбки. «Отправляемся», — сказала она. «Мастер Кипрон, я знаю, вы хотели бы с нами, но...» «Не бойтесь, принцесса Рыбка. При виде Бразота я вспомнил, что алхимики принадлежат земле», — сухо ответил мастер Кипрон. «Предоставляю вам искать мудрости на вершинах». «Я спущу ее вам», — Думаи повернулась к Никии. «Последний раз. Остаться вовсе не стыдно». «Куда вы, туда и я, принцесса», — покачала головой Никия. «Как хотите». Пока они взбирались на Фуртию, погода оставалась тихой. Когда же Дракона взлетела вслед за Найматун, Думаи пришлось сощурить глаза от ветра. На крутом подъеме вдоль западной стены Бразота ее бросило спиной на Канифу, и тот обнял ее сзади одной рукой. Холод уже пробирался под слои одежды. На высотах, где обитают боги, весны не бывает. Четыре скальных стены Бразота сходились наверху копейным наконечником. От ледяной брони на склонах веяло снежной пылью. Ничего живого не шевелилось среди льдов. Думаи оценила высоту в 6 миль. Взбираясь они пешком, восхождение заняло бы месяцы. На горе Ипьеда восходители на несколько дней задерживались в селении, чтобы улеглась кровь, но у них на это не было времени. Думаи закрыла глаза, вслушиваясь в свое тело. Когда они поднялись к горе до пояса, стало трудно дышать и заболела голова. Но ведь она — воздушный змей, ей не привыкать к небесам. Тем не менее, будучи еще и человеком, она скоро поняла, что значит уйти за крышу мира, за черту, где невозможно долго жить смертным. Сердце выбивалось из сил. Они поднялись уже много выше вершины Ипьеда, выше, чем ей доводилось бывать, и город внизу скрыла дымка. «Дети земли не живут на такой высоте», — Фуртия замедлила движение. «А ступени этой лестницы плещут воды творения». «Она дышит этими водами, как и мы», — отозвалась Найматун. Думаи открыла слезящиеся глаза, ветер забивал ей уши. «Кто великая?» «Королева этой горы». Погода стала меняться. Думаи никогда не боялась высоты, но под ударами свирепого ветра У нее задрожали от напряжения сжимавшие седло бедра. Канифа обнял ее еще крепче. «Там!» — крикнул он. Думаи подняла обожженное ветром лицо. Драканы парили в воздухе. Под самой вершиной Бразата, где лед был тверд и светел, как мрамор, она высмотрела крошечный, едва различимый уступ и дверь в гору, примостившуюся на самом карнизе востока. Она заморгала, отгоняя залившую зрение темноту. Подлететь туда не смог бы ни один дракон, но к пещере вела гряда из снега и камня. «Канифа», — сказала она, — «по ней можно пролезть». «Да», — отозвался он. Фуртия подлетела как можно ближе. Когда дракана, отдуваясь, встряхнулась всем телом, Думаи поняла, что им придется прыгать, проскользнув между седлом и горой. Канифа размотал веревку. Один конец он закрепил у себя на поясе, другой передал Думаи, а та зацепила петлю на выступе седла. Над узлом сосредоточилась до боли в висках и вязала долго, как никогда. Время жизни их тел было на исходе. «Не дразни гору!» Ее потрескавшиеся губы раз за разом выговаривали запавшее в память предостережение. «Не дразни гору!» Канифа отвязался от седла, и Думаи последовала его примеру. Готовясь к прыжку, он достал свои верные ледяные секирки и склонился всем телом против ветра. Когда он перебросил свой конец веревки Думаи, та обернулась к Никее, которая уже приподнялась, опершись на неуклюжие в грубых перчатках руки. «Все вспоминаю. Приходилось ли мне когда прыгать?» — выговорила она с визгливым смешком. «Танцевала, плавала, охотилась верхом, а вот прыгать очень давно не случалось». На последних словах ее настиг приступ кашля. Руки были заняты, не погладить по спине, но Думаи и на расстоянии слышала, как влажно клокочет у нее в груди. Она все же дотянулась до Никии, запустила ладонь под ее меха и сорочку, прижала ладонь к грудинной кости, за которой знаменем на ветру билось сердце. «Никия», — сказала она, — «тебе не выдержать. Возвращайся». «Выдержу». Она снова закашлялась. «Дай имбиря». «Имбирь здесь не спасет, дурочка. Мастер Кипрун знает предел своих сил. И ты должна знать». Думаи тронула ее щеку. «Ты дала слово». Никия смотрела ей через плечо на дверь в горе. По белку ее левого глаза разливалась кровь. «Да», — просипела она сквозь кашель. «Дала. Если я сейчас соглашусь отступить, это будет доказательством моей честности. Ты запомнишь, Думаи?» Каждое слово раздирало ей глотку. Думаи кивнула, холод выбил слезы из глаз. «Фуртия, когда я сойду, отнеси ее вниз». Она снова привязала Никию к седлу. «Я позову, когда мы найдем, что нам нужно». «Ты умрешь, не дождавшись меня, дитя земли». «Мне горы не чужие, прошу тебя, великая». «Береги себя», — выдавила Никия, когда Думаи, поднявшись, повернулась к Канифе. Едва она уперлась подошвой в боковину седла, порыв ветра выбил ее из равновесия и сбросил вниз. Веревка перекрутилась и натянулась. Долетели изорванные ветром крики. Ноги повисли над черной пропастью, в глазах снова потемнело. Фуртия, взревев, подалась к горе, качнув Думаи в ту же сторону. Едва ноги коснулись опоры, Канифа сгреб ее за шиворот. «Никия, веревка!» — проорал он наверх, вбивая шипы в снежную кору. «Скорей, пока нас не утянуло!» Никия каким-то чудом справилась с узлом. Когда веревка провисла, оба повалились в снег. Фуртия скрылась под кручей, и тогда Думаи встала, качнулась против ветра, спрятала руки под мех и потащилась за Канифой, волоча ноги, словно ее обули в каменные сапоги. «Дитя острова!» С трудом обернувшись, она увидела Найматун. Ветер веет скверной. Огонь близок, а звезда еще далека. Та звезда, что принесла нас в этот мир. Длиннохвостое светило из черных вод творения. Я должна защитить землю, которую зову своим домом. Спасибо, что проводила нас, — Думаи согнулась в поклоне. Никто из нас не заслужил такой чести. И в тебе есть звезды, всадница. Однажды я еще увижу тебя в небе. С этими словами Найматун из глубоких снегов скрылась, оставив их там, где не было места человеку. Думаи не сомневалась, что видела божество странников в последний раз. Канифа тем временем снова намотал веревку на пояс. Думаи достала свои секирки. Она вбила острие одной в лед, утвердила шипастую подошву, и они двинулись вдоль скалы. Подъем в сравнении с ипиетскими восхождениями был чистой мукой. Она казалась себе вдвое тяжелее обычного. Каждый раз, подтянувшись на руках, Думаи не могла отдышаться и была на грани обморока. Забросив, наконец, колено на покрытую настом вершину, она подумала, что сейчас умрет от жгучей боли в бедрах. Пробитая в горном склоне дверь оказалась заперта изнутри. Тщетно Канифа колотил по ней кулаком. Собрав остатки сил, они рубили секирками трухлявое дерево, пока Думаи не удалось протиснуть руку в дыру. Нащупать и сдвинуть железные засовы. Она никогда не упивалась допьяно, но именно так представляла опьянение, словно кровь сгустилась и едва текла в жилах. За дверью у них подогнулись колени. Канифа поддержал Думаи и вытащил кожаный мешочек, которым обзавелся на снежной дороге. Внутри лежало северянское огниво. Он выбил искру на промасленную обмотку факела, и огонь осветил пещеру. Тонра выстроила себе скромное жилище. Сквозь туман в глазах Думаи разглядела очаг и три выцветшие подушки. Над очагом висел крюк для котелка. Толстые занавеси на стенах, циновки на полу, слабая защита против неземного холода. Стол был завален бумагами. Думаи прохромала к отверстию, уводившему в следующую пещеру. Там они нашли завернутую в меха Тонру. Ее лицо скрывали черные волосы. Они отросли так, что женщина могла бы завернуться в них целиком, и все равно концы стелились бы по полу. Думаи опустилась на колени, склонилась и не услышала дыхания. Сняв перчатку, она взяла женщину за руку, сдвинула рука в красной рубахе и прижала большой палец к запястью. «Она мертва!» Канифа поднес факел поближе. «Не истлела?» «Слишком чист и холоден воздух. На такой высоте ничто не гниет!» Думаи тронула пальцем пятно на боку у мертвой. «Здесь кровь!» «Но умерла она, по-моему, не от этого. Скорее уж от голода!» Канифа потер нос. «Или Бразот ее в конце концов одолел?» «Да, Тонра была страшно истощена и в смерти скукожилась, как сухой лист!» Думаи хотела отвести волосы с ее лица, но удержала руку. «Не надо тревожить мертвых». «Значит, Иребюл верно сказала». При этих словах у нее сжались кулаки. «Неужели мы напрасно добирались в такую даль?» «Поищем еще». В первой пещере на полу валялась слипшаяся кисть для письма и плитка туши. Они стали перебирать крошащиеся свитки. «Кое-что тут на Сейкинском. Старинное письмо. И все же», — Думаи перевела дыхание, моргнула. «Она с нашего острова?» «Я не пишу о том, что запомнила и что делала, потому что от этого боль моего изгнания станет лишь мучительнее, а душа и так и страдалась. Лучше мне забыть те боль и скорбь, пусть не нахлынет на меня прошлое, которого я не в силах изменить. Впредь я буду наблюдать еженочное движение звезд, так, словно у меня не было прошлого. Не будет у меня иного жилища, кроме этого, и иных друзей, кроме них. Хотела бы я знать, выйдут ли в конце звезды, свечки верхнего мира. Голова болела все сильней. Думаи перебирала листы, отыскивая хоть какое-то упоминание о равновесии. Нынче ночью я снова проснулась помимо воли. Этот звенящий воздух замедляет движение, как и следовало ожидать. Я думала, что примирилась со своей участью, но прежде меня отвлекал мир вокруг. Теперь я лишена этого утешения. Путь, открытый другим, не для меня. Даже бросившись вниз, я хотя бы и разбилась на куски, не перестану быть. Я боюсь испробовать этот путь. Не могу. Я должна сдержать слово, как держали его другие, лучше меня. Я пережиток, светляк, продолжающий светиться и в янтаре. Думаю, я слишком долго сдерживала себя. Теперь в животе у нее зазвенел страх. Все это — бред больного сознания, а не расчеты гения. Мастер Кипрон ошибся. Канифа читал другую запись. «Вот это вроде бы важно». Он повернул к ней лист. «Почему ты все преследуешь меня, если я блюду свою часть договора? Этот живой камень, владеющий мной, как я владею им». Он не знает покоя и не дает покоя мне, и все же мой долг — беречь его. Он сдерживает огонь, но какой ценой? В день, когда порвутся эти узы, я узнаю ответ. Как бы далеко ни пришлось уйти, я его узнаю. «Надо найти этот ее камень», — пробормотала Думаи, и тут заметила на полу еще один свиток, упавший вместе с кистью. Она подняла его. «Скоро снова пройдет комета. Она отметит 506 год с того дня в море и даст новую силу моему врагу. На сей раз она явится в первый день весны 12-го года 5-го века, чтобы остудить восставшее пламя. Может быть, она покончит с прошлым. Если же нет, я не хочу больше просыпаться». «Канифа, это оно!» Думаи не сводила глаз с записи. «Тонра пишет, что комета придет в 12-м году 5-го века. Это будущий год. И остудит восставшее пламя. Наверняка это и есть ответ». «Комета!» Лицо его оживилось. «Комета, поддерживающая равновесие». «Может быть, отец о ней знает? Но если так, этот век огня не навсегда, как и говорил мастер Кипрун. Это колесо, вечно вращающееся колесо. Значит, нам просто нужно продержаться до будущей весны». «Легко сказать», — Канифа закашлялся. «Думаи, нам нельзя здесь больше оставаться». Она не стала спорить, поднялась и позвала. «Великая, мы выходим». Но Фуртия не откликнулась. Пока Канифа складывал в мешок ветхие записи, Думаи заново прочесала пещеру, обыскала каждую трещинку, стараясь не замечать, как часто стучит сердце. Вернувшись к Тонре, она со второго взгляда заметила, что та свернулась, словно укрывая что-то своим телом. Шкатулку. Работа показалась ей лакустринской. Кованное серебро с позолотой, с тонкой гравировкой на крышке. Формой шкатулка напоминала округлый плод. Думаи осторожно сняла крышку. И вот он. Камень. Большой, с ладонь, гладкий, как жемчужина, глубочайшие синевы с белым проблеском из сердцевины. Думаи засмотрелась в его глубину, как завороженная. «Канифа!» Он присел на корточки рядом с ней и сказал сипло. «Вот, стало быть, что она берегла. Что это?» «Не знаю. Заберем?» Подумав, Канифа кивнул. «Она уже не может его оберегать. Надо узнать, что это и почему она ради него приговорила себя к изгнанию». Он ущипнул себя за переносицу. «Фуртия летит к нам?» «Я ее позвала». Думаи долго не решалась взять камень в чашечку ладони. Она чувствовала себя подлой разорительницей могил, но им нельзя было отказываться ни от какого ключа. Камень нестерпимо холодил даже сквозь подбитую ватой перчатку. Она завернула его в шерстяной лоскут и спрятала в кошель на поясе, крепко стянув и завязав шнурок. Снизу донесся зловещий гул. Выбравшись с Канифой на уступ, они увидели собирающуюся над потемневшим ошейником бурю. Тучи свивались над Голюмтаном, весь город опутали горящие нити, и Думаи различила в них вспышки золота. «Змеи!» — выдохнула она. «Должно быть, боги призвали бурю, чтобы их ослабить. Надо идти вниз самим, Маи, спуститься ниже крыши мира. Нам в таком состоянии не осилить спуска. Попробуем». Дрожащая Думаи моргала под ледяными порывами ветра. Солнце, и без того закопченное, окрасилось багровым. «Хорошо», — процедила она. «Спустимся, насколько сможем, и поищем укрытие». Связавшись веревкой, они перебрались за перегиб уступа и по льду двинулись вниз. Спуск с горы бывает много опасней подъема, и Думаи не поддавалась напору чувств, приказывавших ей поспешить. «Не дразни гору», — говорила ей мать. А они это и сделали, поднявшись туда, куда залетали лишь боги. «Фуртия, умоляю, услышь меня!» Думаи вбивала в лед шипы. «Мы здесь скоро задохнемся!» Канифа оступился и сорвался, потянув за собой Думаи. Помогая друг другу, они нащупали новую опору для ног и стали пробираться вдоль каменистого гребня. Скоро крутизна заставила их сесть. Не то ветер сбил бы обоих с бразота. Думаи старалась не заглядывать вперед дальше ближайшего крошечного движения. Она уже не чувствовала ступней в сапогах. Они обогнули огромный выветренный бугор. Под ним тучи сгустились, сверкнула молния. Все на миг засветилось, а потом глухо зарокотал гром. «Думаи, это змей?» Ветер рванул, не дав ей ответить, отшвырнул к утесу так, что она ударилась головой. Ледяные капли резали лицо, как острые черепки, и Канифа обхватил ее, прикрывая собой. Они продолжали спуск. На склон, покрытый мягким снегом, выбрались в такой темноте, что собственных ног не разглядишь. Канифу вырвало. У Думаи вырывались изо рта частые белые облачка. «Кто-нибудь меня слышит?» Молчание в ее мыслях ревело громче бури. «Канифа!» — проговорила она слабее, чем хотелось. «У меня железо на языке. Кровь из носа идет». «Немножко». Он попытался утереть ее своей толстой перчаткой. «У нас не бывает горной болезни. Это же мы». На слабый смешок ушло последнее дыхание. В груди стало больно. «Просто сильно простыли». Опустившись в снег, она заткнула за пояс одну секирку, а другую закрепила петлей на руке. «Давай, придется съезжать. Мы тебя спустим, Кан. Все будет хорошо». Он тоже сел в снег. Думаи вытянула ноги перед собой, оттолкнулась, сдерживая скольжение пятками и секиркой. И они поехали вниз с горы, к городу, лежавшему глубоко под крышей мира. Она воткнула пятки в снег на самом краю спуска, где под снегом проступал каменный лоб. «Думаи!» Канифа тоже удержался. «Ты не видишь, где бы укрыться?» «Нет, Сердце било молотом. «Тут так темно, ничего не соображаю». Канифа подполз к ней. Едва он потянулся рукой к выступу, раздался треск, и в одно ужасное мгновение она увидела, что ослепшие глаза их обманули. Выступ был не каменным, ледяным, и когда он откололся от скалы, они сорвались с ним вместе. Темнота вокруг завыла. Встрепенулись вросшие в тело навыки, и она наугад взмахнула секиркой. Острие взвизгнуло, выбило искры и вцепилось в стену, задержав падение. Веревка тянула вниз, но Думаи каким-то чудом укрепилась, приоткрыла веки и увидела перед собой собственную кисть, обхватившую рукоять. Канифа висел под ней, держась на одной веревке. «Канифа!» — крикнула она. Его вес жестоко оттягивал обвязку на поясе. «Канифа! Раскачайся скорей!» «Не могу!» Она в ужасе заглянула вниз. Ее секирка держалась в ледяном выступе. Вглядываясь сквозь метель, она поняла, что Канифа прав. Даже будь она в полной силе, не сумела бы раскачать его так, чтобы он достал до скалы под уступом. У нее дрожали руки и плечи, выворачивались суставы, грозили разойтись ребра. Как она ослабела, живя при дворе! Вызвав к жизни все, что осталось в глубине, она сумела вытянуть из-за пояса вторую секиру и, вскрикнув от натуги, вбила ее в лед. Теперь, если подтянуть обоих, она... «Думаи!» — прохрипел Канифа. «Слушай, Думаи, двоих тебе не вытянуть!» «Нет! Я...» — лед затрещал. Обе руки соскользнули, она едва успела перехватиться, рыдая от боли. Канифа извернулся в воздухе. Думаи застонала от режущей тело веревки, а потом увидела у него в руке нож. Такой же, какой оставила в храме. «Ты что делаешь?» — вырвалось у нее. «Маи, послушай», — он говорил с трудом. «Мы оба гибнем. Будешь держать меня, растратишь силы и сама не спасешься». Думаи сверху уставилась ему в лицо. Прочла на нем решение, и кровь отхлынула от ее щек до последней капли. «Нет!» — захрипела она. «Не надо, Канифа!» «Надо!» — он перехватил веревку. «Воздушный змей с грузом не взлетит!» «Ты не груз!» — с болью выкрикнула она. «Не смей!» Она молила ветер сковать льдом ее руки на рукоятях секир, чтобы продержаться сколько надо. «Мы упадем вместе! Мы всегда вместе! Это же мы, Канифа!» — всхлипнула она. «Это же мы! Ты должна жить! Увидеть ту комету!» Канифа последний раз улыбнулся ей сквозь корку крови на губах. «Лучшей королевы Сейки и пожелать нельзя!» Он полоснул лезвием по веревке. Слезы слепили глаза. Но в тот миг Думаи увидела его, как впервые. Тихого мальчика, взбиравшегося на вершину. Он подарил ей такой же нож, какой держал теперь в руках, чтобы она вместе с ним дотянулась до неба, чтобы однажды сумела спастись. А потом блеснула сталь, и его не стало. Она не помнила, как подтянулась на уступ, не помнила, как нашла ямку, чтобы свернуться в ней раненым зверьком и ждать конца. Замерзнуть насмерть не так уж мучительно. Думаи не забыла, как утешала ее мать, когда впервые при ней спустили с горы застывшего восходителя. «Это как уснуть, мой воздушный змей!» Унора прижала ее к себе. «Это не больно. Со временем становится тепло». Так и было. Она словно сидела у жаровни или плотно завернулась в одеяло в своей постели на горе Ипьеда. Она стала выпутываться из мехов, так разогрелась, и, зарывшись в снег, как наяву, услышала голос матери. «Сестра, Нет, это не мать, кто-то другой. Сестра, я чувствую, как ты угасаешь. Не покидай меня, останься. Не могу, выдохнула она. Дитя земли. Голоса смешались, юный и древний. Она удержала в сознании свет созвездий. Темнота скрыла гору и тебя вместе с ней. Отыщи коснувшийся тебя свет в водах Лона. Позволь мне тебе помочь. Скажи, чем? Думаи не знала, как дотянулась до потока и тени на той стороне. Помоги мне увидеть свет. Лед уже проник глубоко под кожу, а теперь его иглы расходились и в крови. Пар ее дыхания сгустился, свет из ладони озарил его слепящей белизной, и снег вокруг осветился. Она подняла руку и удерживала в ней свет, пока хватало сил, а потом он погас, и для нее все кончилось.